Виктор Державин. Агентурная разведка. Часть восьмая. Микст. Читает Мироненко Юрий. Предисловие. Микст. Английское микст. Смешанный. Вид игры в большой теннис или бадминтон, когда пара, состоящая из мужчины и женщины, играет против другой пары, тоже состоящей из мужчины и женщины. В этом и есть отличие микста от простой игры в теннис или бадминтон парами, где играют друг против друга либо только мужские пары, либо только женские пары. А в чем особенность микста? Особенность очевидна. Ни для кого не секрет, что мужчины в разы мощнее и быстрее. Но поскольку женщины играют по обе стороны, то результат матча далеко не всегда предсказуем. Кто из девушек лучше справляется с подачей и ударами мужской половины соперника, тот чаще всего и побеждает. Формат матча, как и в классической паре, максимум 3 сета. Решающий проходит в форме королевского тайбрейка. Укороченный гейм, в котором теннисисты получают по одному очку за каждый взятый розыгрыш. А как это работает во внешней нелегальной разведке? Женщины — это слабое звено? Работа в паре жены и мужа — это классика всей внешней нелегальной разведки России и не только. Самых выдающихся успехов наши разведчики добивались тогда, когда муж и жена работали вместе. Это касается и советского периода истории России, и постсоветского. Это касается и службы внешней разведки, и главного разведывательного управления Генштаба, то есть обоих органов внешней разведки страны. В нашей с Вильте паре женщина, пожалуй, сильное звено. Но это не точно. Ответить на этот вопрос можно только на практике. Многие добавляют, что и в сравнении. Вроде бы Ленин так говорил. Не помню и знать не хочу. Но, похоже, сравнение будет вредным. Видать, ошибался главный коммунист. Я все еще считал, что мне гораздо удобнее работать в одиночку, хотя уже успел ощутить некоторые преимущества от совместной работы с женой. Но в основном эта работа сводилась к помощи друг другу. Мне особенно помогало то, что Вильте виртуозно владела техникой отправки информации и сообщений при помощи различных новых способов и аппаратуры. Ей нравилось, что под моим напором и влиянием она, чаще и активнее, начала пользоваться тайниками, которые я устраивал и обслуживал. То есть майор Державина для меня действительно стала радисткой ГРУ, а подполковник Державин стал для нее курьером СВР и по особым поручениям, порученцем. Все удобно. К настоящей работе в паре нас настойчиво начали подталкивать и генерал Крупин, и новый куратор Вильте в СВР, генерал-майор Александров. Именно с появлением ее нового куратора мы связывали эти настойчивые, но очень интеллигентные просьбы нашего руководства приступить к активизации работы в паре. Тем не менее, и меня, и Вильте что-то сдерживало. Что-то нас останавливало. Лично мне интуиция очень настойчиво подсказывала проигнорировать требования командования, точнее, их настойчивые просьбы. В принципе, я мог отказаться от работы в паре вообще без объяснения причин. Для ГРУ все-таки это было не так принципиально, я это чувствовал. А для нас лично сдерживала только интуиция. Она неустанно подсказывала, что это решение может оказаться роковым. Никаких других объяснений тогда у нас не было. Потому что только позже мы узнаем многое, в том числе и из открытых источников, о наших коллегах. Один из них — полковник Михаил Анатольевич Васенков, родился в 1942 году. В 1965 году с золотой медалью окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Но еще в училище его заметили военные контрразведчики, особисты. В 1968 году он окончил двухгодичные курсы подготовки оперативных работников со знанием иностранных языков Высшей школы Комитета государственной безопасности, КГБ. При Совете министров СМ СССР имени Ф.Э. Дзержинского. овладел испанским, английским, французским языками. Далее служил в управлении С, нелегальная разведка, первого главного управления КГБ СССР, позднее в СВР России. Работу нелегалом, на казенном языке, работа в особых условиях, начал в Испании. По легенде, Хуан Жозе Лазаро Фуэтес был гражданином одной из латиноамериканских стран. Затем получил гражданство Перу и женился на местной журналистке Вики Пелаес. Усыновил ее сына от первого брака. Потом у супругов родился общий сын, и вся семья в середине 1980-х переехала в Нью-Йорк. Трудился фотографом, завел обширные связи. Затем в США преподавал в университете. Оперативная работа шла настолько успешно, что закрытым указом от 12 января 1990 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику Васенкову Михаилу Анатольевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Из-за предательства полковника Потеева эта мразь получила мировую популярность. Был в 2010 году арестован в своем доме в Нью-Йорке. Вместе с группой наших нелегалов был обменен СВР на арестованных в Москве американских шпионов и доставлен самолетом в Россию. ФБР и ЦРУ его знали как фотографа. Позднее, когда Михаил Анатольевич был уже в России и рассекречен, он говорил, что постоянно учился. И в молодости, и когда стал профессором университета в США, все равно продолжал учиться. Позднее в одном из интервью он расскажет то, о чем я сам думал и чего опасался на уровне интуиции. «Эти кроты, предатели, сидели здесь. И, думаю, в разведке тоже. Если бы не Примаков, разведку уничтожили бы. Многие хотели в ней командовать, но Примаков спас. Но все равно какие-то люди остались. Они выдали. Один из таких и выдал меня. Я понял это в камере». Человек пришел в камеру и предложил сознаться в шпионаже. Показал папку с досье, на которой моя фамилия. И что после этого? Назвал свое настоящее имя, но добавил, что больше ничего говорить не намерен. Когда тебе показывают твое фото, сделанное в Москве, все становится понятно. Я с тем человеком не говорил. Противно. Признал, да, я. И на этом закончили. Позднее стало известно, что это за фотография. Это фотография молодого лейтенанта, выпускника военного училища, казенная и очень четкая фотография для личного дела офицера вооруженных сил СССР. Обязательная фотография. Уставная, в парадной форме. Это личное дело, разумеется, перекочевало вслед за офицером из армии в ПГУ КГБ, позже в СВР. То есть в итоге в руки кадровика управления С, полковника Потеева. Не пишу его инициалы из-за глубочайшего презрения к предателю. В то время мы с Вильте были уверены, что вся система власти у нас насквозь пронизана предателями, причем в большинстве своем не за идею, а за самое тупое бабло, извините за выражение. То есть мотивация для отказа от работы в паре была на поверхности. С другой стороны, мы знали о некотором исходе из наших систем, включая нелегалов, но не только, который продолжался до середины 90-х годов прошлого века. Генерал Крупин считал, что обе наши разведки очистились, и в целом таких, в большинстве своем вовсе не предателей, оказалось немного. В обоих ведомствах существовал джентльменский договор с этими ушедшими о невмешательстве. В основном это работало, но эксцессы были с разными последствиями. Эти слова о предателях полковника Васенкова мы прочитаем позже, тогда мы ничего не знали о знаменитом фотографе, но знали другое. В частности, знали о полковнике ПГУ КГБ СССР Олеге Гордеевском, предателе, который нанес очень сильный удар по резидентуре ПГУ. Знали, что из-за него другой полковник ПГУ КГБ СССР Алексей Михайлович Козлов после почти 18 лет работы нелегалом был арестован. Ни единой ошибки. Но в 1980 году арест в ЮАР. 2 года допросов, пыток, камера смертников, полная безвестность, и в 1982 году обмен на 12 чужих шпионов. Алексей Михайлович на момент ареста работал уже в одиночку, так как его жена, прекрасный офицер, скончалась от болезни за несколько лет до этого. Поэтому после ареста ему было намного легче. Только много позже узнали, что по возвращению в Москву он работал в центре и снова исчез. Еще 10 лет в нелегальной разведке в неизвестных краях. Наша легенда и пример для подражания, независимо от ведомственной принадлежности. Мы с Вильтой не аналитики, мы практики, поэтому интуитивно опасались централизованного подхода работы с нелегалами в СВР, в управлении С. Не спешили, размышляли. Сейчас в этом управлении знают, что я всего лишь муж Вильты, просто мужик для зарабатывания денег, как тогда шутили, для передачи денег жене в форточку. Только генерал Александров и ушедшая в администрацию президента, со слов Александрова, полковник Нечаева знали, что я офицер нашей армии и служу в ГРУ. Опасался, что знает еще и начальник управления ССВР, но в данном случае сильно не беспокоился. Вместе с тем боялся, что если мы начнем работать в паре, то круг посвященных сильно расширится за счет офицеров управления ССВР. Другое дело в ГРУ. Мои документы, включая оба экземпляра личного дела офицера, хранятся в сейфе у генерала Крупина, и никто больше ничего не знает, кроме Громова, который, по информации от того же Крупина, останется невыездным на всю оставшуюся жизнь, и Коваленко, который только что убыл для дальнейшего продолжения службы в ГРУ в Москву. Кстати говоря, в этом подходе ГРУ, когда вся жизнь и судьба в одном сейфе, тоже есть узкие места, и немало. Например, какой-нибудь инфаркт начальника управления, и ты надолго без связи и вообще без помощи. Конечно, на случай инфаркта начальника есть аварийный канал связи с нашим резидентом ГРУ здесь, в США. Но тут минусов может быть больше, чем пользы. В ГРУ тоже есть кадровики, которые много чего знают, и личные дела не всех нелегальных резидентов хранятся в сейфах больших начальников. Но в ГРУ были и другие балансиры, о которых не принято говорить. Но все, кто соприкасается с ГРУ, их знают. Если по вине кого-либо будет нанесен ущерб ГРУ, жди казни и иных последствий. Это только намного позже получит огромную огласку история Скрипалей. Все узнают о несчастье сына Скрипаля, а потом и с дочерью что-то случится в компании с отцом. Здесь, в США, никто не сомневался в причастности к этому делу ГРУ, хоть и с легкой усмешкой. Но я уже тогда знал и другие примеры, о которых не напишешь, и помнил Володю. Со временем пример Володи оценил и с другой стороны. Понимал, что Громову в свое время было очень важно сделать дело именно моими руками. Это был очень наглядный пример того, как это бывает, доходчиво и прямо на практике, с учетом того, что я не провел 3 года в консерватории, и некоторые азы мне нужно было преподать, причем на практике. В СВР не было ничего подобного. Почему? В то время я еще не знал ответа на этот вопрос. Все впереди. Но это одно из самых системных отличий, имеющее очень сильное основание и практические последствия. Еще позже мы узнаем, что семья полковника Васенкова Михаила Анатольевича подвергнется после его ареста очень серьезным испытаниям, изнуряющим допросам, но не пыткам. ФБР убедится в том, что семья ничего не знала, поэтому и Михаил Анатольевич был относительно спокоен, что прибавило ему стойкости и уверенности. Вот этот момент и был в основе подсказок от той самой интуиции. Трудно сказать, какое решение мы приняли бы, если бы знали тогда этот пример. Совместный замысел СВР и ГРУ нам с Вильте был очень доходчиво и детально раскрыт. В нашей паре руководство видело огромную перспективу. Мы стали очень ценными офицерами, при этом начальники считали, что наш потенциал далеко еще не раскрыт, что именно в совместных и согласованных действиях ключ к нашему развитию и успеху. Но вначале это бурное развитие. А что считать успехом? Что конкретно? В том-то и дело, что ничего конкретного. Нам объяснили, что у разведчиков-интеллектуалов, у нелегалов самой высшей категории, с годами необходимость в вербовках уменьшалась, а чаще вообще отпадала. Когда пара растет во всех направлениях своей нормальной жизни и деятельности, то из круга общения мы многое будем знать сами, без источников. Это высший класс для офицера разведки ИСВР и ГРУ. Нам объяснили, что когда мы будем расти, продвигаться вперед, то многие и многие сами будут искать возможность познакомиться с нами, войти в контакт и, чтобы завоевать наше доверие, вынуждены будут заинтересовывать нас, то есть делать из себя интересных людей. Это значит делиться информацией для избранных. Кроме того, определенный статус и, как следствие, обладание чувствительной информацией в США делают имя человеку и во всем остальном мире. Согласны или не согласны, но таков статус США в мире. Самые информированные люди — это отнюдь не главы государств, а их помощники, советники, простые трудяги чиновничьих аппаратов, главные конструкторы и подчиненные им инженеры, начальники генштабов, но не менее информированы, иной раз и более, те самые начальники отделов этих штабов. Таким образом, аргументация наших начальников была вполне убедительной, и мы не могли просто так от нее отмахнуться. Но серьезность этого решения понимали и боялись. Знали и понимали риски работы в паре. Видимо, генералы Крупин и Александров понимали нашу осторожность и с целью преодоления наших сомнений сообщили мне Крупин, а Вильте Александров, что в СВР никто, кроме самого Александрова и руководителя СВР, не будет знать, что я офицер нашей армии, ГРУ. В свою очередь, генерал Крупин сообщил мне, что только он и начальник ГРУ будут знать, что Вильте — офицер СВР. Это был решающий момент. Нас убедили. Подчеркиваю, убедили, а не приказали. И мы с Вильте, наконец, решились обдумывать это дело.